Глава 12. Она не могла разобраться в своих чувствах и не знала, правильно ли поступает. Но такие мелочи Дану никогда не останавливали. Освободившись, она отправилась искать Флина. Не застав его в редакции, Дана поехала к ветеринару. Там ей сказали, что она разминулась с братом Имо на 15 минут. Почувствовав раздражение, Дана пришла к выводу, что сердится на Флина, хотя для этого не было никаких оснований. Тем не менее, когда она подъехала к дому брата, раздражение усилилось 100 крат. Громко хлопнув дверью, Дана прошла в гостиную, где неподвижно, словно мертвые, лежали Флин и его собака. «Мне нужно с тобой поговорить, Казанова. Не кричи». Флин даже не потрудился встать с дивана. Пес, растянувшись на полу рядом с ним, жалобно заскулил. «Мо, пришлось делать уколы. Мы оба травмированы. Уходи, поговорим завтра». «Нет, сию секунду, пока я не взяла что-нибудь острое и не воткнула в твою задницу. С чего это тебе пришло в голову трахать Мэлори, когда ты прекрасно знаешь, что ей теперь не до этого?» «Не знаю. А что еще я должен был делать, когда споткнулся и упал на ее обнаженное тело? И это не было траханье. Я возражаю против термина «трахаться», не говоря уже о том, что это не твое дело, черт возьми. Уже мое. Мы теперь деловые партнеры. А кроме того, еще и подруги. Это мое дело, потому что я ее люблю, а она любит тебя. Какая-то жуткая безвкусица. Но тут уж ничего не поделаешь». Чувство вины исподволь прокладывало путь в душе Флина. «Ну, я не виноват в том, что она думает, что любит меня». «Я не сказала, думает. Мэлори не дура, хотя ничего не смыслит в мужчинах. Она прекрасно разбирается в своих мыслях и чувствах. И если ты не подумал о ее чувствах, прежде чем расстегнуть штаны, ради бога, отстань от меня!» Флин сел и закрыл лицо руками. «Мэлори меня не слушала. И вообще, это она расстегнула мне штаны». «Ага, а ты при этом всего лишь присутствовал. Нет никакого смысла меня за это пинать. Я и сам не рад, что так вышло. Вообще не знаю, что, черт возьми, мне теперь делать». Дана присела на край стола и наклонилась к нему. «А что ты хочешь делать?» «Не знаю. Она прислала мне цветы». «Что?» «Утром прислала мне красные розы с запиской «Думай обо мне». Фу, и как, дьявольщина, я могу о ней не думать?» «Розы?» «Похоже, эта новость Дану позабавила. Где они?» «Ну», — Флин поежился, — «я поставил их в спальню. Ерунда какая-то. Такая перемена ролей — это неправильно, неестественно. Нарушение бесчисленного количества научно обоснованных норм. Я должен вернуть все на место, только не знаю как. Перестань ухмыляться». «Ты влип». «Нет, не влип. Против этого термина я тоже возражаю. Ты работаешь в библиотеке, имеешь высшее образование, могла бы подобрать более уместные выражения». «Мэлори создана для тебя». Дана поцеловала брата в щеку. «Поздравляю. Я больше на тебя не сержусь». «Да плевать мне, на кого ты сердишься. И речь вообще не о том, кто для меня создан. Дело в том, что я не создан ни для кого. Я козел, черствый и эгоистичный. Мне нравится вести такую жизнь, распутную и неорганизованную». «Точно, ты козел. А вот то, что черствый и эгоистичный, неправда. Эта черствая и эгоистичная сучка Лили тебя в этом убедила. И если ты ей поверил, значит, ты просто глуп. Выходит, ты желаешь своей новой подружке глупого козла». «Возможно. Я люблю тебя, Флин. Господи, что-то в последнее время у меня с этим перебор». Он щелкнул сестру по носу. «И я тебя». «Нет, скажи, я тебя люблю». «Еще чего. Всего 3 слова, Флин, выдави их из себя». «Я тебя люблю, теперь уходи». «У меня еще не все». Он застонал и повалился на диван. «Мы с Мо пытаемся вздремнуть ради сохранения душевного равновесия». «Лили, никогда тебя не любила, Флинн. Она любила твое положение, Велли. Ей нравилось, что ее видят с тобой. Нравилось присваивать твои идеи. Может, ты и глуп, но кое в чем здорово соображаешь. Она тебя использовала. И от этого мне должно стать легче? От осознания, что я позволил себя использовать? Прекрати обвинять себя в том, что произошло между тобой и Лили. Я себя не обвиняю. Я ненавижу женщин. Он оскалил зубы в злобной улыбке. И хочу всего лишь трахать их. Может, ты все-таки уйдешь? У тебя в спальне красные розы. О, Господи! Ты влип, повторила Дана и ткнула пальцем ему в живот. Флинн мужественно перенес болезненный тычок. Хочу у тебя кое-что спросить. Кому-нибудь из наших друзей нравилась Лили? Нет. Он выдохнул и воззрился на потолок. Я просто проверил. Раздался стук в дверь. Флинн выругался. А Дана вскочила. «Я открою», — пропела она. «Может, это опять цветы?» Движимая любопытством, Дана распахнула дверь и выругалась. Так витиевато и грубо, что Флинн и представить себе не мог. «Отлично сказано, дылда!» Джордан Хоук. Красивый, как дьявол. Она взгляд Даны, даже гораздо красивее, подмигнул ей и ленивой походкой снова вошел в ее жизнь. На какой-то миг ею овладело желание подставить ему подножку. Сдержавшись, Дана просто схватила его за руку, представляя, как выкручивает ее, словно в голливудской драке. «Эй, тебя никто не приглашал войти!» «Ты здесь теперь живешь?» Джордан повернулся, легко и непринужденно. Он всегда так двигался. Ростом в 6 дюймов и 3 фута он был на 5 дюймов выше Даны. Когда-то ей это нравилось, но теперь вызывало раздражение. Он не потолстел, не подурнел, не пал жертвой так часто встречающегося у мужчин облысения. Проклятие! Джордан остался таким же стройным и эффектным, а густые черные волосы точно так же обрамляли худощавое загорелое лицо с пронзительными синими глазами. Губы красиво очерчены, и она это прекрасно знала, очень изобретательны. Сейчас они сложились в ленивую насмешливую улыбку, в которую хотелось заехать кулаком. «Отлично выглядишь, Дана!» Джордан провел рукой по ее волосам, и она инстинктивно отдернула голову. «Убери лапы. Нет, я здесь не живу. Что тебе нужно?» «Свидание с Джулией Робертс, джем-сейшн с Брюсом Спрингстином и его группой, а еще холодное пиво. А тебе?» «Узнать подробности твоей медленной мучительной смерти. Что ты здесь делаешь?» «Очевидно, раздражаю тебя, но это приятное дополнение. Флинн дома?» Не дожидаясь ответа, Хоук обогнул Дану и прошел в гостиную. Мо приподнялся и настороженно зарычал. «Правильно, Мо!» Радостно воскликнула Дана. «Взять его!» Нисколько не обеспокоенный перспективой нападения огромной собаки, Джордан присел на корточки. «Значит, это и есть знаменитый Мо!» Забыв о душевной травме вследствие посещения ветеринара, пес вскочил. Он прыгнул на Джордана, водрузил передние лапы ему на плечи и приветливо облизал. Дана лишь скрипнула зубами, когда к счастливому лаю присоединился смех Джордана. «Ты большой парень, правда? Только посмотрите на эту морду!» Он взъерошил шерсть Мо, почесал пса за ушами и перевел взгляд на Флинна. «Как дела?» «Нормально. Не думал, что ты приедешь так быстро. Появилось немного свободного времени. Пиво есть?» «Конечно. Не хотелось бы прерывать вашу чрезвычайно трогательную встречу». Голос Даны ледяными стрелами вонзался в затылок Джордана. «Но какого черта он здесь делает?» «Хочу провести пару недель с друзьями в родном городе. Вместо Флина ответил сам Джордан и обратился к товарищу. «Не возражаешь, если я остановлюсь у тебя?» «Нет, конечно». Флин наконец, встал с дивана. «Как я рад тебя видеть!» «Ничего не изменилось. Большой дом, классная собака, плохой диван». Флин со смехом обнял друга. «Я правда рад». Дана смотрела на обнявшихся взрослых мужчин. Ее сердце мгновенно смягчилось. Как бы она ни относилась к Джордану Хоуку, а список ее претензий был длинным, он всегда был верен Флину. Не просто друг, почти брат. Но затем взгляд этих ярко-синих глаз остановился на ней, и сердце Даны снова окаменело. «Как насчет пива, Дылда? Мы можем сыграть в игру воспоминания, и ты расскажешь мне, как умудрилась влипнуть в эту историю с поиском выдуманных ключей». Дана бросила на брата осуждающий взгляд, затем высоко подняла голову. «В отличие от вас двоих, у меня есть дела». «Не хочешь взглянуть на картину?» Эти слова ее едва не остановили. Но Дана не позволила любопытству взять верх, чтобы не испортить уход. Не оглянувшись, она прошла прямо к входной двери и выскочила из дома. Да, ей есть чем заняться, и первое, что она сделает, вылепит восковую куклу Джордана Хоука и воткнет булавки в чувствительные места. «Тебе обязательно злить ее?» — спросил Флинн. «Дану бесит одно мое присутствие». Произнося это, он почувствовал неприятную пустоту внутри. «Почему она здесь не живет? В доме достаточно места». «Не хочет». Флинн пожал плечами и повел гостя на кухню. «Желает иметь собственный угол и все такое. Ты же знаешь Дану. Если она что-нибудь вбила себе в голову, спорить бесполезно». «Это ты мне рассказываешь». Чтобы успокоить крутившегося под ногами Мо, Флинн достал собачью галету и бросил псу, а затем открыл пиво. «Ты привез картину?» «Да. Только не представляю, чем она поможет». «Я тоже. Надеюсь, Мэлори что-нибудь поймет». «И когда же я увижу эту Мэлори?» Джордан прислонился к кухонной стойке. «Не знаю, скоро. Мне казалось, время у вас ограничено». «Да-да, осталось всего пара недель». «Проблема, приятель?» «Нет, возможно, все так запуталось, это слишком быстро становится серьезным, ничего не соображаю». «Какая она?» «Умная, в то же время забавная, сексуальная». «Ты поставил сексуальность на третье место». Джордан взмахнул бутылкой. «Это серьезно. Что еще?» «Мэлори очень целеустремленная, я бы так это назвал». Флинн расхаживал по кухне из угла в угол. «Организованная, честная, не склонная к фантазиям». «Да, именно, не склонная к фантазиям. Поэтому ее участие в этой истории с ключами переводит сию в разряд реальных, как ни дико это звучит». «У нее голубые глаза», — Хеннесси вздохнул. «Большие голубые глаза». «Самое главное опять в конце списка. Ты в нее влюбился». Флинн поежился и, чтобы скрыть смущение, поднял бутылку с пивом. «Есть разные степени влюбленности». «Справедливо. Но если ты так переживаешь, значит, уже увяз по колени и тебя затягивает дальше. Может быть, позвонишь ей, пусть приедет взглянуть на картину, а я взгляну на нее. Лучше отложим до завтра». «Ты ее боишься. Значит, уже по пояс. И погружаешься все глубже. Заткнись. Просто мне в голову пришла одна идея. Пусть Брэд притащит сюда свою картину, и мы втроем как следует рассмотрим обе работы. Попробуем что-нибудь понять. Без женщин». «Согласен. У тебя поесть что-нибудь найдется?» «Вряд ли. Но мы сейчас закажем по телефону. Вот, ассортимент и номера выбирай. На твое усмотрение, я схожу за вещами». Все почти так же, как во времена их юности. Но если не считать того, что гостиная, в которой они расположились, сейчас стала частью его дома, а не родительского. Обед выбирал Флинн, поэтому сегодня у них была итальянская кухня. К пиву прибавилась бутылка виски, которую принес Брэд. Картины стояли у стены, рядом друг с другом, а трое друзей расположились на полу. Мо занял диван. «Я плохо разбираюсь в искусстве», — начал Флинн. «Но можешь сказать, что тебе нравится, а что нет», — закончил за него Брэд. «Не будем опускаться до банальностей». «На самом деле все так и есть», — поддержал друга Джордан. «Искусство по природе своей субъективно. Есть банка супа Уорхола, есть расплавленные часы Дали, есть Джоконда да Винчи. У каждого свое представление о прекрасном. Невозможно сравнивать кувшинки Моне с женщиной в голубом Пикассо, как невозможно сравнивать Хэммета со Стенбиком. Все разное. Замысел, стиль, техника». Флинн в притворном ужасе закатил глаза и повернулся к Брэду. «До того, как вы двое залезли в эти интеллектуальные дебри, я хотел сказать, что, на мой взгляд, эти две картины написаны одной рукой. Или один из художников имитировал стиль другого». «Ага». Уэйн покрутил в руке стакан с виски и улыбнулся. «Ладно, согласен. И что это нам даст?» «Очень много. Если отправить картину Джордана на экспертизу, мы уже знаем, что портрет Warriors Peak и твое полотно, Брэд, разделяет больше 5 столетий. Нужно выяснить, когда была написана третья». 15 век. Флинн удивленно посмотрел на Джордана. «Когда ты проверял?» «Через пару лет после того, как купил картину. Нужно было застраховать кое-какое имущество. Выяснилось, что полотно стоит в 7 раз больше, чем я за него заплатил. Немного странно, если подумать. Галерея не занимается благотворительностью». «А зачем ты ее вообще купил?» «Понимаешь, меня самого мучил этот вопрос. Я даже не знаю, как оказался там в тот день. У меня не было привычки заходить в галерею, но я зашел, увидел эту картину, и она меня захватила. Мгновение, когда решается судьба, человек обретает власть. Артур вытащит меч из камня, и в это мгновение мир изменится. Возникнет Камелот». Примечание. Легендарный замок короля Артура, в котором находился его круглый стол, и собирались рыцари, и где он провел большую часть своей жизни. Согласно легенде, Камелот правил Британией, Ирландией и Британию, Франция, до завоевания саксонцами. В Камелоте Артур создал блестящий двор, который привлек к себе самых известных рыцарей Европы. Они и стали рыцарями круглого стола. Камелот был начальным пунктом поисков священного Грааля. Конец примечания. Артур объединит народ, будет предан женщиной и другом, породит своего убийцу. На этой картине запечатлен юноша, который через миг станет королем. Можно возразить, что Артур был рожден королем. Джордан отрицательно покачал головой. Нет, он стал им, когда взялся за рукоятку Эскалибура. А мог бы пройти мимо. Интересно, стал бы Артур вытаскивать меч, если бы знал, что его ждет? Слава, величие, немного мира и покоя, а потом измена, предательство, война и преждевременная смерть. Да, веселенькая перспектива. Флинн хотел налить еще виски, но замер с бутылкой в руке. Погодите. Кажется, я понял. Джордан, твоя картина первая, а твоя, Брэд, третья. На ней изображен результат решения, принятого в судьбоносный момент, о котором мы говорили. Стал бы король богов мужем смертной женщины и отцом 3 ее дочерей, зная заранее судьбу принцесс. Может, тут речь идет о выборе, который мы делаем? Допустим, сказал Брэд. И что это нам даст? Тему. Если согласиться, что картины указывают на место, где находятся ключи, нужно придерживаться этой темы. Первый ключ может быть там, где было принято решение, изменившее судьбы. Флинн. Джордан сосредоточил взгляд на своем стакане. «Ты действительно веришь в то, что эти ключи существуют?» «Верю. Если бы участвовали в этом с самого начала, уже давно избавились бы от сомнений. Я не могу это объяснить, Джордан. И точно так же не поддается объяснению, почему Артур был единственным человеком в мире, способным извлечь Экскалибур из камня». «А ты что думаешь?» Джордан повернулся к Брэду. «Стараюсь остаться объективным. Объективность такова, что в этой истории есть невероятные совпадения, настоящие или мнимые. У нас с тобой оказались картины. Мы вернулись в Элли вместе с ними. Флинн состоит в близких отношениях с двумя из трех женщин, приглашенных в Ориос Пик. Дана и Джордан тоже знакомы друг с другом. Я купил полотно, потому что был очарован Зоей. Меня как громом поразило. Только эту маленькую подробность я прошу оставить между нами». «Тебе нравится Зоя?» — спросил Флинн. «Да, что очень странно, поскольку она меня, похоже, сразу не взлюбила. Я этого не понимаю», — прибавил Уэйн, даже не пытаясь скрыть удивление. «Обычно при знакомстве женщины не испытывают ко мне неприязни». «Да». «На это уходит какое-то время», — согласился Джордан. «Потом они начинают тебя ненавидеть». «Наоборот. Против моего обаяния невозможно устоять, как правило». «Да, я помню, каким обаятельным ты был с Маршей Кент». «Мне едва сравнялось 17», — замахал руками Брэд. «У тебя на заднице еще сохранился отпечаток ее ступни», — ехидно поинтересовался Джордан. «Ой, а как насчет ступни Даны на твоих яйцах?» Хоук поморщился. «Ладно, 1-1. У меня вопрос. Две другие девушки на картинах так же похожи на настоящих, как третья на Дану?» «Да», — кивнул Флинн. «Разница, конечно, есть, но лица одни и те же». «И никаких сомнений относительно датировки картины, Брэд?» «Никаких». Джордан обхватил ладонями стакан и несколько секунд молча разглядывал лицо Даны. Такое спокойное, бледное, ничего не выражающее. «Хорошо. Попробую забыть о логике. Трое мужчин, три женщины, три ключа. И чуть больше 2 недель, чтобы их найти». Он снова потянулся за бутылкой. «Это будет нетрудно». Флинн думала о том, как здорово, что его друзья вернулись. Даже вне связи с загадкой, которую им предстоит разгадать. Вот сейчас, на рассвете, кутаясь в одеяло, приятно сознавать, что в комнате для гостей устраивается на надувном матрасе Джордан, а Брэд уже заснул внизу на диване под охраной Мо. Ему всегда казалось, что вместе они могут все. Отразить атаку воображаемых инопланетян, мчаться по бездорожью в стареньком Бьюике, решать нерешаемые задачи, они всегда поддерживали друг друга. Когда умирала мать Джордана, они с Брэдом были рядом, дежурили в больнице по ночам. Когда его бросила Лили, опорой стали друзья. В радости и горе сентиментально вздохнул Флинн, мы всегда были вместе, и неважно, какое расстояние нас разделяло. Но, черт возьми, гораздо лучше, когда друзья рядом. Можно считать, что первый ключ уже почти в замке. Флинн закрыл глаза и мгновенно заснул. В доме было темно и очень холодно. Бесцельно блуждая по лабиринту извилистых коридоров, он видел белое облачко пара, вырывавшееся у него изо рта. Снаружи бушевала гроза. Воздух сотрясался от раскатов грома, тьму пронзали злые зигзаги молний. Во сне он понимал, что идет по коридорам в Ориос Пик. Почти ничего не видя, он узнавал этот дом, повороты в коридорах, шероховатые стены под рукой, хотя никогда здесь не был. Он видел струи дождя, хлеставшие в окно второго этажа, видел голубые блики от вспышек молний на стекле и размытое пятно собственного лица, отраженное в зеркале. Он крикнул, и его голос эхом разнесся по дому, многократное эхо, подобное разбивающейся о скалы волне. Никто не ответил, но он точно знал, что в доме кто-то есть. Нечто пробиралось по коридорам вместе с ним, подкрадывалось сзади, невидимое, неосязаемое, нечто темное, вынуждавшее его идти вверх по лестнице. Страх завладевал его сердцем. По обеим сторонам коридора множество дверей, но все заперты. Заледеневшими пальцами он поворачивал и дергал ручки каждой. Преследователь подбирался ближе. Теперь он чувствовал зловещее дыхание, какие-то влажные толчки воздуха, смешивающиеся с частыми всхлипами, вырывавшимися из его собственной груди. Нужно выбираться отсюда, бежать, спасаться. И он ринулся в исхлёстанную грозой тьму, а преследователь гнался за ним по пятам, с клацающим звуком, похожим на стук когтей по дереву. Он выскочил на обнесенный перилами балкон, прямо в центр бушующей грозы, где молнии обрушивались с неба на черный камень, от которого поднимался дым. Воздух вспыхивал и снова застывал. Струи дождя впивались в кожу, словно осколки стекла. Бежать было некуда. Ледяные кольца страха сдавливали грудь. Тем не менее, он обернулся. Нужно было приготовиться к схватке. Огромная тень приближалась. Она накрыла его прежде, чем он успел поднять сжатые кулаки. Холод пронзил его насквозь, заставил опуститься на колени. Он почувствовал. Изнутри что-то вырывают. Его захлестнули дикая, невыразимая боль и парализующий, лишающий воли ужас. Вырвали душу. Флинн проснулся, дрожа от холода, весь в поту, и, задыхаясь, сел на постели. Прямо в лицо светило солнце. Конечно, ему и раньше снились кошмары, но не такие яркие, и никогда во сне он не чувствовал настоящей боли. Она еще не до конца отпустила. Флинн скрипнул зубами. Ледяные иглы пронзали его грудь и живот. Он попытался убедить себя, что это результат вчерашнего вечера. Разговоры, полночи, виски, пицца. Хотя сам в это не верил. Когда боль утихла, Флинн осторожно выбрался из постели и шаркающей походкой, словно старик, добрел до ванной. Он включил горячую воду. Надо поскорее встать под душ, чтобы перестало трясти, но сначала все-таки выпить таблетку. Флинн протянул руку, чтобы открыть шкафчик с лекарствами и достать аспирин, и увидел в зеркале свое лицо. Бледная кожа, отблески пережитого шока в глазах — все это было просто скверно, но остальное — волосы мокрые, на коже капли, как у человека, попавшего под ливень, — подумал Флинн. И опустился на сиденье унитаза, ноги его не держали. Это не просто ночной кошмар. Он действительно был. Вориус Пик. Стоял на балконе. И не один. Значит, это не просто поиск волшебных ключей. Дело не ограничивается головоломкой, за решение которой обещан мешок золота. Тут что-то еще, какая-то сила. Темная, могущественная сила. Он должен выяснить, что происходит, пока с кем-то из них не случилась беда. Флинн встал под душ, под горячую воду, чтобы она растопила пронизывающий до костей холод. Потом, немного успокоившись, вытерся, проглотил аспирин и натянул спортивные брюки. Нужно спуститься вниз, сварить кофе, чтобы прийти в себя. Когда в голове прояснится, он разбудит друзей и все им расскажет. Может, пора уже им троим наведаться в Ориос Пик и вытрясти из Равены Пита правду. На полпути вниз Флинн услышал звонок и громкий лай Мо, бросившегося к двери. «Ну-ну, замолчи». Флинн схватил пса за ошейник, оттащил от двери и свободной рукой открыл ее. Мэлори сияла, как солнечный луч. Она улыбнулась, шагнула через порог и обняла его за шею. «Доброе утро!» Губы Мэлори прильнули к его губам. Пальцы Флина, державшие ошейник Мо, ослабли и через секунду нырнули в ее волосы. Боль и страх, с которыми он проснулся, исчезли. В это мгновение Флин Хеннесси почувствовал, что для него нет ничего невозможного. Пес оставил попытки протиснуться между ними и с лаем прыгал вокруг, требуя внимания. «Господи, Хеннесси, не мог бы ты сказать своей собаке?» Джордан, появившийся на верхних ступеньках лестницы, умолк. Внизу, в лучах солнца, стояли его друг и женщина, ничего не замечая вокруг. Даже когда Флин разомкнул объятия и посмотрел наверх, у него был вид человека, идущего ко дну, причем с радостью. «Доброе утро. Простите, что помешал. Вы, должно быть, Мэлори». «Должно быть». Мысли ее слегка путались после поцелуя, но в одном Мэлори не сомневалась. Перед ней стоит красивый парень, а из одежды на нем только черные боксерские трусы. «Прошу прощения, я не знала, что у Флина гости. Ой». В голосе у нее, наконец, прояснилось. «Вы Джордан Хоук. Я ваша поклонница». «Спасибо». «Притормози». Флин поднял руку, увидев, что Джордан стал спускаться по лестнице. «Надень хотя бы штаны». «Обязательно». «Пойдем. Мне нужно выпустить Мо на задний двор». Флин потянул Мэлори за руку, пытаясь сдвинуть с места, к которому она, казалось, приросла, когда увидела Джордана, но, проходя мимо гостиной, девушка опять остановилась. На диване лицом вниз лежал Брэд, свесив руку и ногу. Одежда на нем была не больше, чем на Джордане, только трусы оказались белые, а не черные. Мэлори отметила, что у наследника империи Уэйнов симпатичная задница. «Вечеринка с ночевкой?» «У парней не бывает вечеринок с ночевкой, мы просто веселимся». «Мо!» Флин позвал пса, который вошел в комнату, и стал облизывать ту часть лица Брэда, которая не была вдавлена в подушку. Уэйн всегда славился способностью спать, как убитый. «Да, похоже. Хорошо, что твои друзья вернулись». «Еще бы нехорошо». Флин потянул ее за собой на кухню. Мо опередил их и уже стоял, приплясывая, у двери во двор, словно ждал тут несколько часов. Как только Флин открыл дверь, пес, стремглав, выскочил наружу. «Давай я сварю кофе», — предложила Мэлори. «Неужели? Сваришь?» «Включено в пакет услуг». Банка кофе как раз стояла на кухонном столе, и Мэлори отмерила порцию на полную кофеварку. «Если ты на мне женишься, я буду варить кофе каждое утро». «Естественно, предполагается, что ты будешь ежедневно выносить мусор». Она с улыбкой оглянулась на Флина. «Я сторонница распределения домашних обязанностей». «Понятно. И противница того, чтобы отказывать мужу в сексе». «Это большой плюс». Мэлори рассмеялась и стала наливать воду. «Мне нравится тебя нервировать. Похоже, я еще никогда не нервировала мужчину». «Хотя...» Она включила кофеварку и повернулась к Флину. «Раньше я никогда не влюблялась. По крайней мере, так». «Мэлори, я очень решительная женщина, Флин». «О, да, в этом не приходится сомневаться». Он попятился, увидев, что Мэлори шагнула к нему. «Просто я думаю, что нам...» «Что?» Она уперлась ладонями ему в грудь. «Видишь? От одного твоего взгляда у меня все вылетает из головы». «Думаю, это хороший признак». Мэлори коснулась губами его губ. «Кажется, это превращается в наваждение», — сказал вошедший на кухню Хоук. «Извините». «Ерунда». Мэлори пригладила волосы и стала искать чистые чашки. «Я заскочила на минуту, чтобы попросить Флина жениться на мне. Приятно познакомиться с еще одним его другом. Вы надолго вернулись к нам в город?» «Пока не знаю». «А что он вам ответил?» «Понимаете, Флин не в состоянии произносить связные предложения, когда я завожу речь о любви и браке. Довольно странно, если учесть, что он журналист». «Эй, вам не кажется, что я еще здесь?» — поинтересовался Флин. «Молодцы, сварили кофе». На кухню, спотыкаясь, вошел Брэд. Увидев Мэлори, Он заморгал и попятился. «Прошу прощения». Она улыбнулась и поставила на стол 3 чашки. «Этот дом полон привлекательных мужчин, и всех я видела без одежды. Моя жизнь явно изменилась к лучшему. Вам какой кофе, Джордан?» «Черный, пожалуйста, и ему тоже». Хоук кивнул на Брэда и прислонился к стойке, наблюдая, как Мэлори наливает кофе. «Флинн сказал, что вы умная, забавная и сексуальная. Это правда». «Спасибо. Мне нужно бежать, у меня встреча. Подписываю бумаги». «Какие бумаги?» — удивился Флинн. «Договор с Даной и Зоей. Я думала, Дана тебе рассказала». «О чем?» «Мы вместе покупаем дом и открываем свое дело». «Какой дом? Какое дело?» «Дом на Оклифф и наш бизнес. Вернее, не 1, а 3. Моя художественная галерея, книжный магазин Даны и парикмахерский салон Зои. Мы и название придумали. Каприз». «Ну и дела», — Джордан выразил мнение всех троих. «Сама не могу поверить, что на это решилась». Мэлори прижала руку к груди. «Так не похоже на меня. Я в ужасе. Но мне действительно пора, опаздывать нельзя». Она шагнула к Флинну, ладонями обхватила его изумленное лицо и снова поцеловала. «Позвоню тебе позже. Надеюсь, ты поместишь статью о нашем новом предприятии». «Рада была познакомиться, Джордан». «Я тоже». Хоук не отрывал от Мэлори взгляд, пока она шла по коридору. «Красивые ноги, убийственные глаза. Такие яркие, что можно осветить пещеру. Огонь, а не женщина». Губы Флинна еще помнили вкус ее губ. «Это точно. И что я буду с ней делать?» «Разберешься?» Джордан взял чашку с кофе. «Или она разберется?» «Да уж». Флинн потер грудь, там, где находилось сердце. Оно трепетало. «Наверное, так бывает, когда держишь в руках огонь. Выпью еще кофе, а потом мне нужно вам с Брэдом кое-что рассказать. Вы, парни, не представляете, что мне приснилось этой ночью».